шеи до пари не будет пустой поры. Эту пословицу можно ко всякой бестолковой работе применить. Помню, ученицам велено было в двух комнатах оклеить простенки меж окнами. Они полосу обоев клейстером намазали и приклеили, побежали в другую комнату тоже. Пошли поглядеть в первую комнату, а там обои под потолком просохли, ветерок из форточки прихватил, и снизу крепко прихватило от отопления, а середина отстала от стены. Эти девчурки разгоревались, что делать, как быть. Пока ахали да охали, в другой комнате та же оказия. От форточек и от батареи вверх и низ крепко притянула, а середина, как флаг, треплется. Я на другом этаже работала, но забежала взглянуть, как у них дело клеится. Вижу, все пузырем висит. Девчонки говорят, где пузырем вышло, мы ножом распорим и клейстеру подпустим. Я говорю, на вас, дурочки, пословица исполнилась. Шеи до пари не будет пустой поры.